спроси любого человека на улице, он может и ответить, что я не знаю, поэтому просто ничего. Поэтому, ну, как бы со стороны властей не стимулирует интерес вот молодых людей именно к этой сфере. Это очень плохо, ведь это, ну, скажем так, это наша история, и мы должны ее помнить хотя бы в, ну, в отношении наших предков. Ихняя память должна у нас храниться. Нельга иметь такую подвойную мораль нават беларускім уладам, таму што яны, значит, захоўваюць павагу і памяць аб тых людзях, хто гэтыя рэпрэсіі якраз і ладзіў у свой час. Так што тут няма нічога дзіўнага адкрываць лінію Сталіна і пасля хадзіць у Курапаты тут. Знаеце, я даже не магу на этот вопрос ответить, потому что, ну, конечно, надо бы было, естественно, надо бы было. А почему не решается этот вопрос? Надо задавать депутатам, которых мы избираем. Пусть они ставят этот вопрос. Ну, это очевидно, потому что мы в Беларуси сегодня похожий режим, который был при Сталине. Оппоненты действующему режиму тоже находятся в ужасных условиях. Многие из кандидатов в президенты 2010 года подверглись этим репрессиям. Многие были брошены за решетку. Я думаю, это связано с тем, что власти не совсем выгодно обращать внимание именно на эту проблему. И что если, скажем так, они таким образом будут уж обращать внимание на память именно сталинских еще репрессий, то таким образом они признают и свои ошибки. Понятно, что никакая власть этого делать не будет. Сталинские репрессии были давно, и уже все забыли. Уже, наверное, все поумирали, у кого родственников порепрессировали. Ну, поэтому власти, наверное, не хотят вспоминать плохое. Ну, вообще-то я и не против, чтобы были дни повиновения убитых Сталина. Пускай бы и был себе такой день.